Глава 15. Максим. Крышу срывало от ее аромата, ее нежности, ее вкуса, от того, с каким самозабвением она отдавалась и с каким удивлением принимала мои ласки. Я дурел от осознания, что был первым, кто дарил ей наслаждение подобного рода. Это не самоуверенность, а осознание и анализ простых фактов. Ее несмелые движения, ее большие удивленные глаза и робкая попытка сдвинуть коленки в момент моего раунда. Та буря эмоций, что бушевала в ее глазах, когда она была внизу и держала мое достоинство в своих нежных ладошках, поистине бесценна в свете Маргаритиной непорочности. Она невинна. Во всех отношениях. И понимание этого молнии прошивало позвоночник, скручивая в жгут все мои привычные расстановки сил в постели. Сейчас не для меня, а для нее. А я лишь упивался удовольствием моей малышки, ее совелыми глазами, в которых туман эйфории пьянил похлеще столетнего коньяка. Звонок от матери, протяженным воем сирены спецмашин, прорезал плотный полог упоения, окутавший и скрывший нас от реальности. Как же не вовремя. Не было ни малейшего желания отрываться от сладкой девочки, вздрагивающей от очередной волны накрывшего ее экстаза. Но не ответить на вызов я не мог. С недовольным стоном схватил со столика верещащий аппарат и, поднимаясь во весь рост, кликнул по экрану, принимая звонок. «Ты все выяснила?» Постарался максимально убрать из голоса бурлящую во мне нервозность. В ответ получил вздохи и перечисление всего, что ее ожидает в свете произошедших событий. Все ее стенания пролетели сквозь меня, не зацепившись в затуманенном сознании, занятом целиком только образом разомлевшей Маргариты. Я прикрыл ладонью динамик телефона и, попросив милашку никуда не уходить, вышел из комнаты. Тишину пустого коридора наполняла доносившаяся из зала музыка. Я прошелся по нему и, дернув ручку какой-то двери, очутился в комнате. «Мам!» Вот теперь все заново, без отступлений, строго по делу. Я понимал, что для нее это сложно, но мне нужны были голые факты, чтобы принять единственно верное решение. Перелом шейки бедра. Наложили гипс. Планируют подержать его несколько дней в стационаре, но он категорически против. Рвется домой и переживает за бизнес. У него на днях подписание серьезного контракта. Мама вздохнула и продолжила перечислять все проявления отцовского возмущения и пожелания врачей. И с каждым пунктом я все больше склонялся к мысли, что необходимо взять на время отцовское дело под свое управление. Марк и без меня справится с нашей фирмой, да его личные семейные дела не позволят ему сейчас умчаться за 3-9 земель. «Мам», — прервал ее монолог, перешедший по-тихому в плач Ярославны, — «я приеду, и мы во всем разберемся». «Когда?» Сразу же последовало уточнение, и из голоса пропали слезливые нотки. «Завтра вылечу». Чем быстрее все урегулирую, тем быстрее вернусь, — решил я. «Хорошо, сынок», — с облегчением вздохнула мама. «Сейчас отцу скажу, может, тогда успокоится и не будет так рьяно рваться домой. Все же в клинике надежнее. Ждем тебя». Попрощавшись с ней, я некоторое время невидящим взглядом гипнотизировал стену в надежде, что на ней, словно под действием проявителя, вдруг четко отобразится необходимый план действий, записанный тайными чернилами. Но все было тщетно. Одно я знал наверняка. Сейчас вернусь, заберу милашку и увезу к себе. Буду любить ее до рассвета, напитываясь ею, заклеймлю и сделаю своей. Чтобы ждала моего возвращения, скучала и хныкала в телефонную трубку. Чтобы по возвращении наши голодные стоны удовольствия наполнили мою квартиру, вызывая завистливые взгляды соседей. Сорвавшись с места, я влетел в кабинет, где меня ждала Маргарита. Должна была ждать.